Казалось, невозможно там жить. А жили же. Записки кончались, по-видимому, февралем или мартом 19-го года. Теперь март 23-го года. 4 длинных тягучих года, полных событий, пронеслись. От них не было никаких вестей. Точно гробовая доска и могильный холм отделяли их друг от друга. Молчание было оттуда. Никакой голос не достигал. Ни писем, ни заметок в газетах. Знал, что на их фронте не было взято в плен генерала Кускова. Он не перешел к ним. Не было слышно, что он убит. Светик любил свою мать святой любовью. Перечитывая записки, он чувствовал, что отец и мать — герои. Но весь был на стороне матери. Он понимал ее горделивое молчание при исполнении ее долга жены. Светик спрятал тетрадь и подошел к окну. Темнело. Длинной гирляндой, утопая в сыром сумраке, загорелись огни. Под окном клокотало трамваями, автобусами, такси, людьми. Пляс де Страсбур. Двор вокзала был полон кареток и людей. Ожидали скорые поезда из Вены и Швейцарии. «Мама», — думал Светик, вглядываясь в туманы, спускавшиеся над городом, — «где ты? Откликнись. Но намекни мне, жива ли ты?» Со злобой думал о спиритах, теософах, мистиках, ларвы, астрали, бесы, ангелы. Где они? Их нет. Из боязни смерти выдумали их трусы. Если бы были они, то мог бы он когда-нибудь получить весточку от отца и матери нездешним путем. Ну, сказали бы, живы, мол, ждем. Без мамы, без отца Россия казалась пустой и не такой желанной. Алекс сказал сегодня, Россия будет новой. Какой новой? Уже ли не будет русского уюта, покоя, этого мелодичного, несравненно красивого языка русских женщин? Только они и умеют ласкать, только они и умеют любить. Уже ли семьи русской не станет? Ясно представил себе мамину квартиру на офицерской, куда он приехал после производства в офицеры уже во время войны. Мама уложила его спать в гостиной. Было воскресенье. Накануне до 2 часов ночи он разговаривал с матерью и сестренкой Лизой. Он устал от пережитого волнения производства, хлопот в училище, последних тяжелых дней лагеря, и на мягком диване, отгороженном от окон ширмами, заснул крепким радостным сном. Отец был на войне и уже отличился в боях. Светик, офицер, через несколько дней тоже едет на войну. Офицер, война. Все это звенящими думами овладевало им. Сознание, что он у матери, больше всего его радовало. Он помнил, после крепкого молодого сна, без сновидений, он проснулся от грохота колес на мостовой. Взглянул на часы, было 7. Подошел к окну. Сквозь тюлевые занавеси из-за цветов, стоявших на подоконнике, гелиотропов, резиды и левкоев, увидел узкую улицу с блестящими мокрыми от росы камнями мостовой, скупо освещенную солнцем. По ней ехали ломовые подводы. Сзади каждой были привязаны передки с полевыми орудиями. Серая краска была свежа, пушки, смазанные салом, блестели, как лакированные.